Проблема покрытия расходов. Если не считать дополнительных источников финансирования, в скобках иностранные займы, контрибуции и тому подобное, то основных питающих войну источников было только три – налоги, кредит и эмиссия денег. Часто говорят, что налогами облагается современность, а долгами – будущее. Однако это неверно. Потребности всякой воюющей армии могут быть удовлетворены только тогда, когда имеется какой-то запас, накопленный в прошлом, а промышленность производит новые материалы. Этот счет никак не может быть перенесен на будущее. Вопрос о выборе между налогом и займом определяется мотивами социальной справедливости, валютной политикой и различными психологическими соображениями. Налог предполагает при наличии определенной системы тарифов равномерную финансовую нагрузку на все слои населения. Заем же всей своей тяжестью ложится преимущественно на тех лиц, которые имеют какие-то излишки доходов. То, что многим представляется как перенесение сроков уплаты на будущее, есть не что иное, как обязательство, по которому после войны плательщики налогов должны будут уплатить государственным кредиторам по дополнительному счету. Вопрос о том, сохранит ли кредитор свои претензии в полном размере, остается во время войны открытым и окончательно разрешается только после войны при определении государственного долга. При установлении правильной границы между налогом и кредитом значительно более серьезной проблемой является, с одной стороны, забота о сохранении валютной ценности денег, а с другой – психологический учет сохранения производительности. Теоретически налог должен быть таким, чтобы исключить всякую возможность инфляции, а практически он не должен превышать той границы, после которой снижается интерес и платежная способность налогоплательщиков. Инфляция, как скрытая конфискационная форма имущественного налога, которая, однако, щадит владельца имущества, является самой несправедливой формой финансирования. Выпуск бумажных денег в Германии во время войны держался вплоть до 1942 года в довольно сносных границах. С середины 1944 года наступило упомянутое выше резкое ускорение эмиссии денег. Опасность перейти предел финансирования войны за счет усиления эмиссии могла быть устранена в первые годы войны некоторым не слишком большим увеличением налогов. Этим путем надлежало покрыть до 7% всех расходов. Возможное с финансово-теоретической точки зрения и наиболее целесообразное радикальное разрешение проблемы блуждающей покупательной способности в более поздние годы войны оказалось невозможным по психологическим причинам. При резком повышении налогов, главным образом подоходного налога, работоспособность населения была бы парализована, а производительность труда значительно снижена. Эта же причина помешала использовать для привлечения всех имеющихся резервов личные и косвенные налоги, взимание которых не отразилось бы на производительности труда. В начале войны, правда, были введены так называемые военные надбавки к подоходным налогам и к большим косвенным налогам на табак, пиво, водку. Но эта практика была вскоре прекращена. Неоднократные попытки сильнее завинтить налоговую гайку привели только к введению военной надбавки к налогам на корпорации и к повышению косвенных налогов на табак и водку. Таким образом, проблема избыточной покупательной способности с ее роковыми последствиями, которые, начиная с 1944 года, превратились в настоящую опасность, осталась неразрешенной.